Генка. Несмотря на все ужасы происходящего вокруг, Генка пришла на завтрак довольная. Правда, завтрак закончился, ведь время подходило к 11 утра. Генку не хотели пускать, но врожденное обаяние и пара комплиментов женщине-администратору сделали свое дело. Как-то уж очень хорошо получалось у нее ладить с женщинами среднего возраста. В пустом зале, где официанты уже гремели тарелками и убирали блюда шведского стола, завтракалось наиболее хорошо, как-то по-домашнему. Вроде как утро в воскресенье. Бабушка моет посуду, мама убирает оставшиеся пироги в холодильник, а папа пылесосит пол. Скорее всего, Генка когда-то такое видела. Ну, почти такое. Жаль, что уже забыла. Но именно таким в ее фантазиях было счастливое домашнее утро. «Привет, Генка!» прозвучало над ухом и выдернуло ее из своего счастливого утра. Возле столика стояла ее новообретенная бабушка и улыбалась. «Привет, Лиззи! Или теперь мне называть тебя бабулей?» спросила Генка и тоже улыбнулась ей. Во-первых, у нее было прекрасное настроение, а во-вторых, она и вправду была рада ее видеть. «Нет, давай останемся с именами, без родственных подробностей». Елизавета Никитична была рада, что Генка именно так воспринимает все происходящее. «Как мы вчера дали, а?» Генка еле сдерживала смех. «Мы выиграли?» «Прости за вчерашнее, как-то все понеслось, одно за другое». Тон у Лизи, конечно, был не извиняющимся, а довольным. «Ну, ты тоже хороша, зачем полезла к этому чудовищу?» «Кстати, про Николая II, надо бы взять колбаски в номер, а то он от голода умрет». Генка уже откровенно хохотала. «Но если говорить про кота, то ты-то зачем на этот старый стул полезла? Я бы и сама справилась». «Ну, во-первых, я решила, что у меня маленький вес, и все пройдет отлично. Но, видно, пора на диету. А во-вторых, я своих не бросаю». И, сделав удивленные глаза, спросила: «А что Николай II делает у вас в номере?» «О, это отдельная история». И начала, подробно подключая жесты, рассказывать, как они вчера посидели в кафе. Когда Жора зашел в ресторан, он увидел хохочущих во все горло Генку и ее бабушку. Причем Генка что-то рассказывала, показывала и танцевала, немного подпрыгивая. В общем, происходило настоящее веселье двух родственных душ. «О, Жора, привет!» Генка помахала ему рукой. «Присоединяйся! Правда, кроме кофе и бутеров для Николая II ничего не осталось. Но я думаю, один ты можешь съесть. Император не обидится». «Спасибо, Гена, я не буду». Жора был настолько растерянным, что не мог сдержать своего расстройства. На нем не было лица. Ася в полиции. Ее обвиняют в убийстве Марьяны. Она сказала, что теперь ты должна слушаться меня. Генка замерла, не зная, как реагировать, потому что это не может быть правдой. А если это шутка, то она глупая и жестокая. «Жора, скажи, что ты поел грибов, и у тебя бред, и постарайся побыстрее это озвучить. Иначе я впаду в панику, а я в панике. Ася может подтвердить», — только и произнесла она. «А еще она сказала», — продолжил невозмутимый Жора, находящийся сейчас где-то в своей вселенной, «чтоб мы отвезли мазь Тамаре Борисовне. Она лежит в ее сумке». «Не товарищ капитан, а мазь», – как бы пояснил Жора. На этих словах Генка поняла, что это правда, и заплакала крупными беззвучными слезами. Глядя, как странно плачет эта девочка, Жора понял. «Точно, Тамара Борисовна, она может нам помочь. Хватит ныть, берем мазь и поехали».